Гура ЦЛ, как всегда, на месте, на связи. Альбом серьезный, как всегда, лишь классик. Все серьезно, потому что здесь правда жизни. Больше правдивых историй нет, немыслимых. Просто сейчас я задался такой целью — рассказать именно о том, что думаю, во что верю, что вижу. И мои мысли на лесках были забиты в этот MP3-шный став. Нет цели раскачивать клубы, танцполы из того, что люди будут слушаться полностью. Объясню короче, неважно днем или ночью, но эти треки должны цеплять не битами, а строчками, точнее смыслом этих коротких рассказов. И правда, для этого пока есть маза — зашифрованные послания для всех улиц, кварталов, городов и всех, кто в них крутится. Из Свердловской области, города Сухого Лога, эти слова по проводам и динамикам их много. Часть лиров, которым показывает мое зрение, и поэтому, как всегда, это лишь мое мнение. И эти трения, как погодные явления, без бэк, круглый год создают в ушах давление. Этот текст — длинная прочная нить, в этих словах связь с городами России. Москва, Питер здесь, ну и КБ, конечно, тем, кто с рэпом в отношениях тесных. Ну и не только в РФ, но и с Франции, Марсель, Париж, эти звуки на связи, как по рации. Кто в теме, поймет, о чем я говорю. Рэпчик везде, вместе со всеми его также несу. Все серьезно для всех, эти треки на дисководы, плеера, флешки, деки. Все серьезно в моем втором альбоме, дослушать до конца, главная задача, не попадая в кому. Все серьезно для всех, эти треки на дисководы, плеера, флешки, деки. Все серьезно в моем втором альбоме, дослушать до конца, главная задача, не попадая в кому. Я, может быть, что-то не то говорю, но очень уважаю свой город, его люблю. Поэтому без дела выхожу прогуляться, наблюдая за движением города в неформации. Вижу людей, вижу машины, районы, улицы, дома, дороги, магазины. Кстати, я думаю, что в городе нашем самые нормальные люди во всей Раше. И в принципе пофиг, что мы провинция, ведь самое главное, какие в ней лица. Но так или иначе, я считаю всех наших людей реальными и всех уважаю. И пока я пишу эти жесткие треки, движения идут живее уж вы, поверьте. Где-то сейчас зажигаются фонари, а у меня все просто, двигаюсь, пока горят они. Но сейчас уже соберусь и на шестятку с мусорами по дороге, и играя в прятки, двигаюсь, в ушах музычка пляшет. Прохожу любимые улочки наши, с собой сигареты, зажигалка, телефон, ручка, немного лавей под музычку, родной район, где живут нормальные люди, зауральцы. И этот район я знаю как свои пять пальцев. Все серьезно для всех, эти треки на дисководы, плеера, флешки, деки. Все серьезно в моем втором альбоме, дослушать до конца, главная задача, не попадая в кому. Все серьезно для всех, эти треки на дисководы, плеера, флешки, деки. Все серьезно в моем втором альбоме, дослушать до конца, главная задача, не попадая в кому. Все серьезно для всех, эти треки на дисководы, плеера, флешки, деки. Все серьезно в моем втором альбоме, дослушать до конца, главная задача, не попадая в кому. Все серьезно для всех, эти треки на дисководы, плеера, флешки, деки. Все серьезно в моем втором альбоме, дослушать до конца, главная задача, не попадая в кому.